Что это, собственно, такое? Вам не нравится? Пол явно обиделся. Я изобразил символический прототип вашей культуры. Роджер покачал головой. История вашей собственной жизни. Я представляю вас в виде воина Масаи. Масаи, как известно, великолепнейшие бегуны. По мере развертывания повествования ваши необыкновенные способности будут признаны американским профессором, который ищет в Кении окаменелости. Он забирает вас в Америку и выбивает для вас атлетическую университетскую стипендию.